Я не царь. Книга 24. Глава 1. Шпион, выйди вон. Ким. Г. Широкова. Ранее днем, стоило Свете приехать, как начались какие-то странности. Точнее, странности крутились вокруг нее одной. Подруги, с которыми она хорошо общалась и даже ходила в дикую зону, начали сторониться ее. Товарищи по курсу избегали, а незнакомцы показывали на нее пальцем и шептались за спиной. Света была далеко не дура и догадывалась, в чем причина. Она успела заскочить в библиотеку и прочитать обо всем в газетах. Ну и новый преподаватель Чан, Мишин друг, очень популярный среди студенток, по доброте душевной рассказал, что всему виной слухи. Мол, из-за падения рода Нахимовых ее мать начала распродавать активы и тратить деньги направо и налево, а Света якобы пустилась во все тяжкие. В открытую флиртует с Кузнецовым и катается с ним на Сахалин. Как только Нахимова вышла от Чана, сразу позвонила Кутузовой. «Маша, привет, это я», — сказала Света, нервничая, что подруга будет злиться. «Привет», — голос Кутузовой звучал спокойно, и это немного успокоило Нахимову. «Я хотела сказать, что разговоры про меня и Мишу – это полная ложь, я знаю. Можешь не переживать, подруга, я всегда на твоей стороне. Слухи, они на то и слухи». У Светы словно камень с души упал. Она обрадовалась, что Маша понимает ситуацию и ни в коем случае не будет ее гнобить. Однако остальные были не такие. На практике по рукопашному бою несколько студенток фыркнули и отказались вставать с ней в пару, а ребята в столовке выкрикивали ей оскорбления в спину. Самое неприятное случилось ближе к 5 часам, когда Света сидела одна в столовой и пила чай. Виолетта работала в лазарете, а Антон и Дима ушли в дикую зону. Остальные тоже были заняты. Она договорилась с ребятами вечером посидеть в баре при институте и сообщила об этом маме. Между ними сложилась тонкая ситуация. Обе знали о состоянии рода, но не решались говорить об этом друг с другом. Как-то само собой в голове всплыло странное письмо про пастухов. Бред, но чем-то оно цепляло. Почему бы и нет, хуже точно не будет. Да и что там с ней могут сделать? Все же она не простой человек, а профессиональный маг-истребитель. Света достала телефон и уже хотела набрать сообщение, как «Привет, я подсяду», раздался приторно добрый голос у нее за спиной. Обернувшись, Света увидела Баскакова. «Нет, не подсядешь», отвернулась она. «А что такое?» Наклонился Коля. «Я же только поболтать». За ним, как всегда, тянулась компания подпевал. «А я не в настроении. Интересно, ты бы растаяла, если бы к тебе подошел Кузнецов?» Света сжала кулаки. «Что ты сказал?» Прошипела она сквозь зубы. Рядом с Баскаковым фыркнула какая-то блондинка. Судя по всему, новенькая. «Ха, ты посмотри», шепнула она Николаю. «Но чтобы все услышала Нахимова, злится. Значит, между ними что-то есть». Коля ухмыльнулся и кивнул. «Нахимова, как тебе поездочка в Китай? Кажется, не получилось вернуть папашу». Не выдержав, Света вскочила. Рядом с Баскаковым встали двое. «Вау, а ты чего? Что я такого сказал?» Развел он руками. «Ничего такого. Ах да, ты забыла, что на твой род царь наложил вето. Никто не может объявить вам войну, но и ты не имеешь права провоцировать. Иначе это будет нарушением договора. Ты же читала его?» «Читала», кивнула Света и разжала кулаки. «Вот именно, так что если ударишь первый, то можешь попрощаться со своей семьей. Уж я тебе это обещаю», расплылся в улыбке Баскаков. «Вы долго меня бесили. Ты и Кузнецов, и Кутузова, и Есенины, и все твои дружки. Я не собираюсь этого слушать». Света взяла сумку и пошла прочь. Баскаков сделал вид, что запнулся, и опрокинул на нее кружку с соком. «Упс», хихикнул он. «Я не нарочно. Все видели, что я просто запнулся». Все вокруг кивнули. Света не собиралась ввязываться в конфликт. Вокруг слишком много враждебно настроенных людей. Лучше просто перетерпеть, а потом, когда она найдет отца, вышибет из него всю дурь. Николай подошел и наклонился. «Я заставлю тебя выйти за меня или превращу твою жизнь в ад. Как тебе насмешки за спиной? Так это ты распускаешь слухи? Кто знает, кто знает». Света подняла руку, чтобы вытереть лицо, но Баскаков отшатнулся. «Что, ударить решила? Ну давай, я не собираюсь тебя бить», вытеревшись, сказала Нахимова. Сзади послышались приближающиеся шаги. «Зато я собираюсь», и Баскакову в лицо прилетела нога Фанерова. Зависнув в воздухе, он перекувыркнулся и ударил двумя ногами еще двоих его дружков, а затем приземлился. «Как увижу твою морду, так хочется ее ударить», маниакально улыбаясь, произнес Фанеров. Его со спины обошли еще два парня. На этот раз Женя ограничился парой тычков по носу. Оба упали на задницы. «Ну что ты, порадуй меня, Коленька!» Фанеров схватил Баскакова за ворот рубашки и, приподняв, поставил на ноги. «Давай, смотри, кулачки вот так!» Он поднял его руки и забил ими ему по роже. «Эй, зачем ты себя бьешь? Зачем ты себя бьешь? Отвали!» Вырвался Баскаков и тоже упал на задницу. «Если собрался драться, то дерись до конца!» Ткнул в него пальцем Фанеров. «До крови, до смерти, пока смерть не разлучит нас!» Пришел защищать свою подружку, стараясь не зареветь, прошипел Баскаков. Фанеров удивился и, повернувшись, увидел Свету. «О, Нахимова, приветик!» Помахал он рукой. «Как дела? Давно приехала?» «Привет, Женя, вчера». Но Фанеров отвернулся к своему спарринг-партнеру и присел перед ним на корточки. «Спасибо, что предупредил, а то я как увижу твою рожу, так перед глазами муть. Ну так что, драться будем?» «Да пошел ты, псих!» — выкрикнул Баскаков и, сорвавшись с места, убежал. За ним устремились и его побитые амбалы. Девочка замыкала процессию. В дверях они натолкнулись на Марка Трубецкого и Леню. Фанеров повернулся к Свете. «Ой, Нахимова, а ты че, облилась?» Прищурился он и достал из нагрудного кармана платок. «Держи, вытрись, а то будешь липкая. Кстати, платок японский, моя Рен сшила». «Спасибо, Жень, честно». Парни подошли к Свете. «Что случилось?» — поинтересовался Марк. «Женя, ты чего опять не смотрел, куда идешь?» «А это не я, это Баскаков», — развел руками обиженный Фанеров. «Да, не ругайтесь на него», — улыбнулась Света. «Все нормально». Они вернулись за стол. Парни принесли еду и чай. «Слушайте, вам со мной сидеть не рекомендуется, если не хотите подпортить репутацию». «Что?» — удивился Фанеров. «Моя репутация непоколебима. Нам, в целом, наплевать», — пожал плечами Марк. Леня кивнул. «Может, пойдем в бар вечером, заодно расскажешь, как съездили?» Света не хотела возвращаться домой. На душе кошки скребли. Неужели все знают, что ей нравится Миша? Не может быть. Ни Маша, ни Миша не могли рассказать, а больше никто и не знал. «Да, я не против», — кивнула она. За 10 минут всех предупредили и к вечеру они встретились около бара. «Кузнецова не будет», — сказал Дима. «Я пытался ему позвонить, но он в разъездах». «Занятый князек», — фыркнула Вика. «Ну и ладно, нам больше достанется». Они пошли в бар. Домой поехали только под утро. У дома Нахимовых. «Мое терпение не безгранично», — тихо произнес я, поднимая мужчину повыше. В обязанности Лоры и болванчика входило не только сканирование территории, но и подмечание несостыковок в энергии или поведении. «Вчера вечером, когда я пришел к графине, Дворецкий был одним человеком, не магом, а простой прислугой. Но теперь это редкий маг-маскировщик, использующий мощное заклинание перевоплощения. Лора уже научилась определять подобные штуки». «Я...» – прохрипел мужчина. «Михаил, я не могу говорить». Пришлось ослабить хватку и поставить мага на пол. Болванчик тут же взял его в кольцо. «Слушаю, я оперативный следователь канцелярии», – начал он, но я поднял палец. «Разумеется, такие дешевые фокусы со мной не пройдут. Надо прекратить этот балаган на корню. Как только я услышу ложь, я загну палец. Если все пальцы на руке загнутся, я убью тебя. Мне как раз надо тренировать одну способность». «Подожди, постой», — замахал он руками. «Я все расскажу». Лора просканировала его с ног до головы и: «Нет, этот человек мне точно не знаком». И тут он выдал кое-что интересное. Что бы он ни говорил, но его пульс не поднялся, а значит, он не боится. Хорошо играет. К тому же, незаметно сунув руку в карман, он нажал какой-то передатчик. Судя по всему, вызвал подмогу. Лора его не заблокировала, нужно выманить побольше людей и вытащить из них информацию. Потом мы будем карать добрым и вечным. «Я не хотел никого обидеть», — продолжил он. «Заткнись», — махнул я рукой. «Через сколько прибудет твоя? А впрочем, неважно». В двух домах от нас стояла машина, и оттуда вышел высокий человек. Он поправил меч и стремительно побежал в нашу сторону. «Что?» – удивился Лжедворецкий. «Как ты узнал?» «Не твоего ума дело», – ответил я и пошел за забор, чтобы не беспокоить Нахимовых. Болванчик повел пленника следом. Как только я вышел, незнакомец тут же остановился. «Прости, он сам все узнал». «Понял», — кивнул незнакомец. «Князь Михаил Кузнецов, я полагаю?» «Правильно полагаете. Не отпустите моего друга, и не подумаю». «С какой это стати? Он незаконно проник в чужой дом под видом прислуги. Мне проще сдать его полиции. Но вы же этого до сих пор не сделали. Голос незнакомца был спокойным, размеренным и тягучим, будто он говорил в замедленном воспроизведении. Он умел держать себя в руках и говорил с акцентом. Сканирование ничего не дало. Сильный уровень архимага не сделал. Потому что мне интересно, кто вы и почему шпионите за графиней Нахимовой. Наверное, только это спасает его от ареста, а вас, ХМ, вы так и не представились. Меня зовут Холмс, вы должны были получить мое письмо. Ах, вы тот, кто писал мне насчет Лондона. Улыбнулся я и убрал болванчика в кольцо. Что за маскарад? Помощник подошел к своему товарищу, и его лицо начало искажаться, словно произошла расфокусировка в кадре. Через мгновение он стал ничем не примечательным мужчиной средних лет с усиками. Он достал из кармана очки и нацепил на нос. «Я же все написал в письме», — улыбнулся Холмс. «Просто хочу понять, были вы в Лондоне или нет. Чисто гипотетически, если бы я там и был, то что, узнаете, когда я это докажу», — загадочно произнес он и, повернувшись, направился прочь. «Где настоящий дворецкий?» — спросил я. Он только что проснулся у себя в кровати. Пожал плечами помощник. Просто кто-то перевел его часы. «Умно», — кивнул я, проверяя все болванчиком. И на этот раз он не соврал. «До скорой встречи, мистер Холмс». «Непременно», — помахал тот рукой, не оборачиваясь. Лора появилась рядом, и мы вдвоем наблюдали, как эта странная парочка садится в машину и уезжает. Я не стал провожать их и ставить слежку, пока он не представлял для меня опасности, а потом посмотрим. «Только этого хрена нам тут не хватало», — закатила глаза Лора. «Может, скажем, о, давай позвоним первому отделу, пусть разберутся, ХМ, а это идея. Вот так мы и решили скинуть сыщика без лишних забот. Я князь, и я слишком занят. А если он еще будет мельтешить под ногами, то может случайно узнать то, чего ему не положено». Один звонок, и я без угрызений совести сдал этого Холмса и его подручного со всеми потрохами. «Мы поняли вас, Михаил, можете не беспокоиться. Мы проверим», — ответил агент и положил трубку. С Лорой мы вернулись домой. Маша как раз готовилась в институт, Трофим сидел на кухне и попивал свой кофе, а Маруся делала заготовки на обед. Настя только что вошла с большим мешком картошки. «Ну как, все удачно?» — поинтересовалась моя супруга. «Ага, мне звонила Света, что-то там совсем беда», — нахмурилась она. «Поехали со мной в институт, надо хоть посмотреть, что с ней, да и ребята по тебе сильно соскучились. Может, в столовой посидим?» Я согласился и попросил немного подождать. «Надо принять душ и переодеться». Заодно позвал Трофима и Марусю. «Что-нибудь знаете про Шермана Холмса?» — спросил я. Трофим нахмурился, как и Маруся. «А что такое?» — спросила женщина. Я столкнулся с ним во дворе и быстро пересказал суть конфликта. «Кто он такой? Очередной секретный агент? Шпион? Не поверю, что он простой частный сыщик. Шпионов хоть отбавляй», — сказал Трофим. А Холмс был особым случаем на службе у короны. Он виртуоз по операциям с минимальным уроном. «Лучше, чем вы, он был нашим прямым конкурентом в те времена. И при этом еще и магом», — пояснила Маруся. «Мне один раз удалось с ним встретиться. В Риме. Нам поручили одну и ту же цель. Империя хотела устранить одного человека, и британцы тоже. И тогда он меня опередил. Когда я попала в номер, цель была задушена галстуком. Представляешь, он продел кевларовую нить в зажим, и человек сам себя задушил. ХМ, в Британии он был лучшим из лучших», — сказал Трофим, пока не ушел на пенсию. «Там открыл частное детективное агентство, но правительство по-прежнему продолжает с ним сотрудничать. Преданный пес короны, единственная моя цель, которая выжила. У него остался шрам вот тут», и он показал пальцем себе на висок. «Не видел?» — задумался я. «Он был в фуражке. Что с ним делать?» Я попросил первый тайный отдел с ним разобраться. «Ну пусть попробуют, но лучше будь осторожен, Миша», — сказал Маруся. «Он реально опасный. В целом, ничего нового. Очередные проблемы на голову Кузнецова. Что ж, теперь буду думать, прежде чем делать». Помывшись и переодевшись, я спустился вниз. Маша меня ждала, так что мы прыгнули в машину и поехали в институт. Мое появление вызвало фурор среди окружающих. Первый день мы провели отлично. Учеба, практика и так все последующие дни. Но чем больше Света была с нами, тем больше я замечал странных взглядов. Пару раз приходилось слышать, как студенты обсуждали, что Света ведет себя неподобающе. Также Марк рассказал мне об инциденте с Баскаковым, но он мне не попадался на глаза. Целую неделю все было хорошо, никаких происшествий. Холмс затаился. Хаос тоже. Я был полностью погружен в учебу и дела рода. Ну и графиню чинил. Мой особняк плавно строился, приют наполнялся животинками. Да и, как оказалось, японская доставка, наконец, начала приносить прибыль. Народ распробовал суши и роллы. Наталья получила от меня чертежи и сказала, что необходимо подумать, как все это реализовать, и она даст мне отчет. Но это не могло длиться вечно. Меня вызвали в Кремль по вопросу восстановления институтов. Так что в Москву я полетел первым самолетом. В столице меня сразу повезли в Кремль, и я даже Валеру не успел проведать. Но после встречи надо обязательно заскочить домой и проверить портальный камень, который еще не активирован. Хотелось бы, чтобы он вел куда-нибудь в Европу или на другой континент. Но пока это только мечты. Петр Петрович встретил меня в тронном зале. Присутствовали он, его супруга и Павел с Екатериной. Младшая дочь хотела меня обнять по старой дружбе, но вовремя спохватилась, так как встреча носила официальный характер, хоть и без репортеров. «Ваше Величество», — поклонился я, — «чем могу быть полезен? Присаживайся. Обсудим вопросы восстановления магических институтов и поднятия Российской империи на новый уровень». От автора. «Дорогие друзья, миллионный раз говорю вам спасибо. Мне невероятно приятно, что вы продолжаете следить. И да, я очень много думал над названием, честно, и попрошу вас о лайках. Кто бы что ни говорил, но они реально какие-то волшебные. И куча артов к обложке будет в ТГ-канале». Глава 2. Императорские оладушки. Планы были наполеоновские, не меньше. Все же Любавка могла призвать метеориты, тем самым организовать работу института. Собственно, это я и выложил Романовым. А так как царь и так знал Любавку, то он прекрасно понимал, на что она способна. Остальные же были в смятении. Кажется, Петр многое не рассказывал о моем новом питомце. Даже от своих близких у него были секреты. Хотя это и не удивительно для правителя такой большой страны. Да для любого правителя. Все же информация – это не только оружие, но и метод манипулирования и запугивания. Если что-то семья не знает, значит, так лучше для них. По крайней мере, я отталкивался от своих принципов. Удивительно, что в нашем мире есть подобные существа, выдохнул Павел. Ты не перестаешь меня удивлять. Да уж, не думала я, что Любавка будет настолько опасной, хотя была на удивление серьезна, и это меня поразило. Мне казалось, что она могла только шутить да лезть в авантюры, и даже ее небольшая группа шпионов в лице мировых звезд эстрады меня не переубедит. Михаил, ты же понимаешь, что и в народе, и среди наших соседей начнутся вопросы. Поинтересовался Петр. Такое событие не пройдет незамеченным. Почему же, удивился я, случайный метеорит, событие хоть и редкое, но все же возникающее время от времени, сколько в Сибири таких закрывают, или просто не находят, там монстрами кишат целые леса, ну ты уж не преувеличивай, там с этим все спокойно. Да, бывают метеориты, которые мы упускаем, но это единицы, хмыкнул Романов. Петя, разве это плохо, если у нас будет больше институтов, то мы сможем обучить больше магов, удивилась царица Ольга. До этого она сидела и с интересом разглядывала меня. Даже интересно, о чем она думала, что я сумасшедший, или что мной можно манипулировать. Посмотрим, как она будет себя вести. На бумаге выглядит отлично, но не забывай, что в институте нужны квалифицированные преподаватели, пояснил Петр. Да и магов у нас в стране не бесконечное число, но можно же вернуть хотя бы два института, которые были разрушены, и добавить один сверху, для простолюдинов, вмешалась Катя, чем опять меня удивило. Для простолюдинов, переспросил царь. Да, папенька, задрав нос, кивнула она. Ты уж меня извини, но я чаще общаюсь с народом, и до сих пор не понимаю, почему ты игнорируешь тот факт, что есть маги не из аристократов. Но есть же Ким, магов гораздо больше. К тому же простолюдин будет куда ответственнее обучаться. Ему есть что терять. Все хотят забраться повыше в обществе. Или спасти семью от нищеты. Царь и царица переглянулись. Павел же улыбнулся и незаметно показал сестре большой палец. Михаил, даю добро на открытие двух метеоритов. Корректируем места позже. Но думаю, их стоит делать там же, сказал царь. Могу я открыть частную школу на Сахалине? Поинтересовался я. Да, кивнул царь. Мне этого достаточно. Судя по отчету Перестукина, на Сахалине много необученных магов. Так что дайте время, и Сахалин расцветет. На этом мы закончили, кивнул царь. Прислуга проводит тебя. Павел тут же подскочил пожать мне руку. Хоть он и взрослее меня в этом теле, но вел себя инфантильно. Хотя это, скорее всего, только со мной. В остальном я видел, как он руководит и был поражен таким высоким навыком. Достойный преемник. Катя же обошлась кивком. Видимо, у нее были другие дела, так как она быстро слиняла. А за мной пришел дворецкий. Как только мы вышли, он остановился у одной из картин. Что-то не так, удивился я. Царь хотел поговорить с вами наедине. Невозмутимо ответил он и отодвинул картину, за которой был секретный проход. А чего тут удивляться, что в Кремле нет секретных ходов? Да, наоборот, я выдохнул, что они тут есть. Мы прошли по винтовой лестнице вниз и оказались в подвальном помещении. Там по узкому коридору вышли в более широкие и оттуда меня провели в большой круглый зал с двумя входами. На потолке горела яркая люстра, и она была единственным предметом в помещении. Дворецкий вышел, оставив меня одного. Через несколько минут с противоположной стороны ко мне зашел Петр. Прости за конспирацию, но не хотелось втягивать в это семью. Хорошо, но что мы тут делаем? Можно же было встретиться у вас в кабинете как обычно, удивился я. Тут я спрятал императора Китая, сказал Петр, и пол пришел в движение. По факту это оказалась большая платформа лифта, и, спускаясь глубже, мы постепенно набирали скорость. Лора молчала. Собственно, неудивительно, она до сих пор не могла просканировать Кремль из-за кучи сильных артефактов и рун. Он пришел в себя, спросил я. Да, и чувствует себя вполне неплохо. Зачем я тут? Все же он держал твою мать, тело моей матери. Она давно умерла. Да, Марина давно умерла, кивнул Петр и замолчал. Пару минут мы ехали молча, пока я не решил продолжить. Что с тем мужчиной, которого забрал Онегин? У него, пожал плечами Романов. Ты же уже понял, что он один из членов отряда Володи. И что с ним случилось, что он так себя запустил? Долгая история, на которую я не хочу тратить время, твердо сказал царь. К тому же мы приехали, и платформа остановилась. Мы вышли в единственную дверь и оказались в просторном помещении. Вообще это больше напоминало двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Тут и телевизор, и кухня, и туалет с ванной. Все как в отеле, только без окон. «Эй, блин, лол!» — крикнул Петр. Со стороны кухни что-то загремело и в проход высунулся улыбчивый китаец в очках. На шее висел кулинарный фартук, а в руках миска с венчиком. «Аво, какие люди!» — обрадовался он. «Проходите, я пока занят, делаю оладьи». По телевизору увидел рецепт и решил, почему бы и нет, времени у меня все равно полно. «Пока подождите на диване». Я сел в кресло, а царь развалился на диване. Пока мне было совершенно непонятно, что тут происходит. Почему император такой дружелюбный? Почему он хорошо говорит по-русски и вообще что за хрень? Чехов научился окончательно исцелять хаос, сообщил Петр и кивнул в сторону кухни. Это его работа. Но в нем же сидел генерал хаоса. Разве он не должен был стать обычным человеком? Удивился я. Нет, частичка самого генерала осталась в нем. И мы решили ее искоренить, как только подвернулась возможность. Царь поправил подушку и включил телевизор. Пока Китай нестабилен. Да и на Лола сейчас идет охота. Я думал, мы с Китаем в плохих отношениях, удивился я. Совершенно верно, сказал зашедший в комнату китайский правитель. Так было при моем отце. Но генерал Хаоса его убил, а меня захватил. Я почти год был сам не свой. Петр представил меня и рассказал, что это я был в том помещении, где его освободили. Откуда у вас тело моей матери? Спросил я. Не знаю, пожал плечами Лол и подкинул на сковородке оладушку. Она уже была в той тюрьме, как и Лили руки-ножницы и... Достаточно, прервал Петр. Лучше скажи, кто займет трон в твое отсутствие, а то с вашей родословной голову сломать можно. Лол ушел на кухню, поставил сковородку и принес тарелку с оладушками в комнату. Затем поставил банки с вареньем и сгущенкой. «Угощаемся», — кивнул он и сам сел в кресло. «Мое место временно должна занять моя супруга». «Блин, Лян», — удивился Романов. «Разве она справится?» «Ну», — иронично развел руками император Китая. «Пусть хоть попробует. Хотя она теперь сама, скорее всего, под хаосом, и страной будет править кто-то другой. Я что-нибудь придумаю», — сказал царь. «У тебя есть предположение, куда они могли исчезнуть?» «Не-а», признался Лол. «А как в вашей стране появился хаос?» — продолжил Петр. Никто не знает. Он просто появился в моем дворце. Сперва это были мелкие слуги. Мои люди их уничтожали, но эта зараза, как простуда, распространилась повсюду. Я даже не заметил, как однажды мои дети стали носителями магии хаоса. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только телевизором. Что ж, друг мой, мы пойдем. Надеюсь, ты понимаешь, что пока мне приходится держать тебя в этом месте. Это одно из самых безопасных убежищ. Разумеется, кивнул мужчина. Я все понимаю. Мы поднялись и пошли к выходу. Петя, окликнул его император Лол. Скажи, ты считаешь себя хорошим правителем? Да, я считаю себя хорошим правителем. Я издаю законы и требую, чтобы они исполнялись, не оборачиваясь, ответил Романов. Плохие правители долго не живут, а я все еще на троне. И судя по твоему вопросу, ты тоже это понимаешь. Понятно, кивнул мужчина. Наверное, мне стоило бы быть таким же. Когда платформа шла наверх, мы молчали. И когда поднялись в зал переговоров, тоже. Петр шел со мной рядом по коридору почти до самого выхода на парковку. Миша, что скажешь? Он не соврал. Все говорил честно. И как тебе? Мне показалось, что он сожалеет о том, что не смог удержать власть и подвергнул свою страну хаосу. Скоро мы это исправим. За ним идет охота. Петр Петрович, могу я увидеть Захара? Скоро, Миша, скоро. Гвардеец увидел правителя, вытянулся по струнке и даже затаил дыхание. Спокойно, солдат, открой дверь. Водитель докинул меня до московского поместья, когда уже начало темнеть. КПП мы проехали, но вот у входа меня никто не встретил. Я заволновался и отправил болванчика быстро узнать, что не так, хотя я чувствовал, что Валера на территории, и все оказалось куда проще. Из-за того, что Дункан теперь с нянькой из отряда моего предка Валера вообще слетел с катушек. Дункан тоже фанатик битв и тренировок, и теперь эти два сумасшедших сражались на заднем дворе в окружении гвардейцев, которые наблюдали за ними как в кинотеатре. Из-за разницы в силе Люся иногда подлечивала Дункан и давала ей дополнительные плюшки. Хотя девушке не особо нужна была помощь. Но это же Валера. Одно дело сражаться в центре дикой зоны против монстров, а другое дело с правителем галактики, хоть и бывшим. Алису я не увидел. Судя по всему, она еще не вернулась с работы. Кстати, ее лицо я периодически видел, пока ехал по городу. Она набирала популярность с бешеной скоростью. Зато я увидел Емелю и демонов Налимовых, которые, как и все, с интересом наблюдали за сражением двух профессионалов меча. Хотя у Валеры на этот раз был АВО. Даже Лора не выдержала и появилась рядом. Неужели я вижу в руке у Валеры кухонный нож? Однако, Дункан опасная девушка. Ты только сейчас это поняла? Улыбнулся я. Пошли, посмотрим и украдем несколько приемов. Все были настолько увлечены, что не заметили, как мы встали за спинами ребят. Дункан в прыжке попыталась ударить Валеру в челюсть, но тот отклонился и сделал молниеносный выпад своим грозным оружием девушке в грудь. Но та уклонилась, а при приземлении выставила руку вперед, и небольшая воздушная волна ударила в Валеру. «Это что сейчас такое было?» – удивился я. «Кажется, у девочки появились кое-какие способности», – сказала Лора, просканировав ее. «Ну да, есть что-то наподобие энергетических каналов. Слабенько, но удивительно». Так продолжалось еще минут 10, пока между ними не возникла Люся. «На сегодня девочки хватит», – спокойно, но настойчиво сообщила она, смотря в лицо Валере. «Отпустишь ее? Ты же джентльмен, АВО», – произнесла Лора. Как она филигранно подгадала предел Дункан. Валера же расстроился. Он начал оглядываться в поисках соперника. «Так, бойцы, солдаты, воины. Кто хочет создать историю? Кто хочет стать легендой? Вписать свое имя? Я потом придумаю, куда его вписать. Кто хочет бросить мне вызов? Спарринг. Обещаю, тот, кто согласится, получит сутки отгула». Эх, а начиналось так красиво, а закончилось как обычно. Как и ожидалось, никто не поднял руку. Все понимали, что сутки отгула не стоят того, что с тобой может сделать Валера. «Попробуем», — улыбнулся я, глядя на Лору, словно мы были в парке аттракционов и смотрели на самую большую горку. «Я готова», — она хрустнула пальцами. «Ну, кто? Если никто не согласится, то нападайте все разом». Валера начинал злиться. Подняв руку, я начал продираться через толпу. «О, вон, кто-то есть», — улыбнулся мой заместитель. Солдаты не сразу меня узнали и вначале с удивлением смотрели на самоубийцу, но вскоре, приглядевшись, улыбнулись. «Я бы попробовал, выйдя на свободное место», — сказал я. Дункан расплылась в улыбке, как и Емеля с конюхами. А Валера? О, занятно. Доброволец, он решил играть в эту игру до конца. Тогда придется взять оружие помощнее. Кухонный нож в его руках вспыхнул и начал увеличиваться в размерах. Судя по всему, он успел вернуть свою силу и даже чуть увеличить ее. Но все же пока не буду открывать ему все 10 ограничителей. Не заслужил. Один меч, смерил я его с ног до головы взглядом. Что ж, тогда я тоже буду использовать один. Достал ерх и воткнул его в землю. Мне достаточно и родового. Кстати, у тебя сейчас было сражение, продолжил я его подначивать. Честно ли будет, все же я свежий, а ты, как погляжу, немного утомился. Честно сказать, этого я и ожидал. Валера буквально воспылал от негодования. Как ты смеешь, на его лице появился дикий оскал. Ты хоть знаешь, что я могу с тобой сделать? Обещаю, в полную силу бить не буду. И я принял самую базовую стойку фехтовальщика. Разумеется, мне и самому интересно, насколько я вырос, но и посмотреть на прогресс с Валерой мне страшно хотелось. Никогда не дрался с ним в полную силу и, честно сказать, пока не готов к этому. Даже при том, что он не вернул себе полную силу. Это я точно понимал. Только навыки, расставив руки в стороны, произнес Валера. Никакой магии, а то такое хлипкое тело сгорит моментально. Много болтаешь. В ту же секунду здоровяк оказался в полуметре от меня и делал рубящий удар. И только благодаря развитым рефлексам и замедлению времени, я успел уклониться. Лезвие прошло в сантиметре от носа и обдало меня горячим порывом ветра. Народ ахнул от удивления и страха, что их господин чуть не погиб, но чуть не считается. Я сократил дистанцию, перевернул клинок острием вниз и попытался ударить снизу вверх, но Валера поймал руку на излете, слишком медленно, и ударил меня лбом по голове. Скорее всего, он думал, что этим приемом мы и закончим. Но мы не зря с Лорой ставили печати и укрепляли доспех. Новый слой пришелся как раз кстати, и я только чуть сдвинулся с места. «Хаэм, раньше ты бил сильнее», — улыбнулся я, делая вид, что не получил никакого урона. Вместо ответа Валера без раздумий влепил мне еще раз головой, и на этот раз удар оказался куда сильнее. Настолько, что мои ноги провалились в землю. Уже лучше. Так как он выше меня, я не мог ответить тем же, поэтому пришлось пробить ему в грудь головой. «Миша, нахрен, блин, третий удар и головой, судьба Фанерова тебя ничему не научила», — воскликнула Лора. Валера отлетел на метр, но не упал. «Ха, хорошо, хорошо», — воскликнул он, выронив меч, и попер на меня с голыми руками. «Может держать свою зубочистку», и он стал пытаться бить меня кулаками. При этом у меня был меч, и Валера всегда успевал остановить его ладонями. «Что, думаешь, я не понял принцип твоего меча? Он ничего не сможет сделать, если противник без оружия». Признаю, Валера был гением битв, но так быстро понять, как работает мой родовой меч, такое впервые. Я никому не говорил о его свойствах, и выводы этого здоровяка меня удивили. Через несколько минут я понял, что Валера даже не уклоняется и принимает на себя все удары, которые я наношу ногами и руками. Останавливает только лезвие меча. Тут уже я начал злиться и входить в кураж, о чем предупредила Лора. «Делаешь меня посмешищем», — улыбнулся я. «Ты сам с этим неплохо справляешься», — засмеялся Валера. «Что ж, раз так, то давай». Не глядя, я кинул меч в сторону ерха, и он также воткнулся в землю, без уклонений. Кто первый коснется рукой земли? Глаза Валеры загорелись, и мы сорвались навстречу друг другу. Глава 3. Новый портал. Новые возможности. Удар кулаком в грудь, ответный в бок, обмен был быстрым и жестким. Валера, как всегда, полагался на мощь, а я, на скорость и хитрость. Его кулак просвистел мимо моего уха, а я, пригнувшись, попытался зайти сбоку. Но он, словно предугадав, резко развернулся и накрыл меня своим весом. «Ну что, Миша, сдаешься?» — усмехнулся он, пытаясь прижать меня к земле. «Еще рано», — выдохнул я, упираясь коленом в его живот. Мы покатились по земле, сбивая пыль и вырывая друг у друга преимущество. Валера был сильнее, но я проворнее. Каждый раз, когда он почти прижимал меня, я выкручивался, как угорь, и пытался занять верхнюю позицию. Лора кричала что-то, но ее слова терялись в шуме толпы. «Ты устал?» — хмыкнул я, когда Валера чуть замедлился. «Ты просто слишком легкий противник», — ответил он, радуясь каждому мгновению битвы. Внезапно я почувствовал, как его хватка ослабла. Это был шанс. Резко вывернувшись, я оказался сверху и, не теряя времени, попытался прижать его руку к земле. Но Валера, как всегда, был начеку. Он вырвался, и мы снова встали друг напротив друга, оба в пыли, оба с улыбками. «Ты думал, на мне такой дешевый фокус сработает?» — спросил он, отряхиваясь от пыли. «Ты сам начал», — ответил я, чувствуя, как адреналин закипает в крови. Мы снова бросились друг на друга, но в этот момент раздался голос непонятно откуда взявшейся Алисы. «Хватит, идиоты, вы тут землю перекопаете, а потом мне за вас отдуваться». Мы замерли, глядя на нее. Она стояла позади нас с руками на бедрах, и ее взгляд говорил, что шутки закончились. «Ладно», — вздохнул Валера, отходя в сторону. «На сегодня хватит». «Слабак», — ухмыльнулся я, но сам был рад передышке. «Слабак», — он обернулся, и в его глазах снова вспыхнул азарт. «Тогда давай еще раз». «Нет уж», — вмешалась Лора, вставая между нами. «Хватит с вас. Идите лучше портальный камень проверять, а то Ерх уже начал нервничать». Мы посмотрели в сторону, где два моих меча торчали из земли, и Ерх был явно недоволен таким обращением с собой. «Ладно», — согласился я, поднимая оружие. «Но в следующий раз, Валера, ты не уйдешь так легко». «Посмотрим», — усмехнулся он, подбирая свой клинок. «Посмотрим». Окружающие были довольны. Кто-то даже делал ставки. «Привет, Алиса», — улыбнулся я, тяжело дыша. «Видел тебя сегодня». «Правда? А где?» «Баннер на шоссе, потом плакат в городе на здании, а еще парочка листовок на заборах». Она закатила глаза. «С такими шутками тебя примут во всех площадках страны. Правда, один раз и больше никуда не пустят, но свою минуту славы ты получишь». К Дункан подошла нянька и прошлась по ней руками. «Аво, а она мастер своего дела, такую технику». Лора переключила зрение и показала потоки энергии. Тут даже Чехов удивился бы. «Я же решил познакомиться с новым гостем поближе. Если Дункан уже почти что своя в доску, то вот эта мадам оставалась загадкой. Добрый день, вы, должно быть, Людмила, меня зовут Кузнецов Михаил». «Да, я знаю, молодой князь», — улыбнулась женщина. Я поближе рассмотрел ее. Невысокая, копна темно-русых волос заплетена в толстую косу. Да и на вид она примерно одного возраста с Марусей. Хотя я уже догадывался, что это далеко не так. Валера рассказал, улыбнулся я. «Ой», — махнула она рукой и пошла к дому. Внучка рассказала. «Внучка», — удивился я и направился за ней следом. Валера с Дункан и Алисой поплелись сзади. «Виолетта», — улыбнулась она. «Моя внучка, молодой князь, можете не называть меня так, просто Михаил». «Хорошо, Миша, я приготовила ужин, осталось его только разогреть, пирог с рыбой и фаршированные перцы». Валера сзади застонал. «Опять фаршированные перцы, старуха, я хочу жареного кабана». «Где жареный кабан?» Лора появилась рядом с ним. Конечно, теперь по желанию он мог ее видеть, и она этим воспользовалась и влепила сочную пощечину. «За что?» – воскликнул он. И все повернулись в его сторону. «Я же потер переносицу. Никто кроме нас не видел Лоры, и сейчас Валера был как никогда близок к провалу. За твой хамский язык», — фыркнула Лора. Но он выкрутился. «По крайней мере, попробовал». «Комар укусил», — развел руками Валера. «Прошу прощения, Людмила». Когда все прошли в дом, нас тут же усадили за стол и накормили. «Сытно, ничего не скажешь». «Значит, вы, бабушка Виолетты?» — продолжил я разговор. «Ага». «Про родителей могу спросить?» «Нет», — твердо сказала Люся. «Ну нет, так нет. Видимо, это болезненная тема, потому что Виолетта тоже практически ничего не рассказывала про маму и папу. Какой был Владимир Кузнецов? Расскажите?» — перевел я тему. «Володя-то?» — приподняла она бровь. «Ну, скажем так, он был самым сильным, кого я знала, и это не только физическое состояние. Это я уже слышал. Почему? Про него помнит с точки зрения силы, но черт характера не упоминают. Вы знаете про Любавку? Любавушку-то, разумеется», — кивнула она. «Но тебе пока рано об этом слушать, да и не моя эта тайна». Тут даже Лора взорвалась. «Да что за таинственная особа такая? Она вообще хоть что-то может рассказать? А вы, Людмила, не особо любите говорить напрямую», — добавил я. Она только пожала плечами и переключилась на Алису, ловко слив меня. Дункан, напротив, наклонилась ближе. «Кузнецов?» — прошептала она. «Если есть какое-то задание, абсолютно любое, ну там, напасть на какой-то род, убить нескольких аристократов, устроить переворот в стране, ты мне только подмигни, я всегда за, а то меня не выпускают отсюда». Валера уже сообщил мне все детали ее заключения и описал все со своей точки зрения. «Ася, я бы и рад, но ты же понимаешь, что в тебе сидит один из генералов хаоса, ну то есть его душа, или что там у них, но он никак мне не мешает. Раньше он пытался свести меня с ума, но Люся показала несколько приемов, и все стало хорошо. Но, улыбнулся я, понимая, что это не все, но я тут не могу, мне надо прогрессировать. А с Валерой это сделать практически невозможно. «А как?» – воскликнул он. «Это почему это?» «Я не понял, мы с тобой каждый день тренируемся». «Я тренируюсь немного иначе», – вздохнула Дункан. «Помимо физических нагрузок, мне необходимо сражение на грани смерти. Только в этом я вижу прогресс». Валера без лишних вопросов резко попытался ударить ее в лицо, но та поставила блок. «Ну вот, видишь, рефлексы работают». Улыбнулся Валера. «Не смешно», фыркнула она и опять прошептала. «В общем, если что-то есть, то я с вами». Была у меня одна мысль, но пока для Дункан это под запретом. Имелось много факторов, которые говорили о том, что ей не стоит доверять все. Дружба с Сашей долгие годы, да и беспрекословное исполнение приказов от царя. Она, конечно, девушка хорошая, но некоторые секреты рода ей пока не стоит знать. «Ладно», кивнул я. «Если будет что-то интересное, я замолвлю за тебя словечко». И все бы было хорошо, если бы рядом не появилась Лора. Кто-то за дверью. Остальные тоже напряглась. «Хаэм», вздохнула Люся. «Я открою». «Нет, в моем доме я встречаю гостей», и закрепив Ерха за спиной, я пошел ко входу. На пороге стояла женщина, красивая. Собственно, как и большинство тех, в ком много магии. Она точно была сильна, даже очень. «Прошу прощения, вы Михаил?» – спросила она. «Да, я к дочке, Алисе». За моей спиной появилась Люся и Алиса. «Серафима, добрый вечер», – сухо и даже холодно произнесла женщина. «Какими судьбами? Мне казалось, ты дала понять, что не желаешь возвращаться». «Я не к тебе», – таким же тоном ответила гостья. Я посмотрел на женщину в дверях. «Вы мать Алисы?» Мне было интересно, как она себя поведет. Всю ее с Алисой историю мне показал Валера. Так что я был в курсе, но все же я сделал шаг вперед и закрыл входную дверь, оставшись с непрошенной гостьей наедине на веранде. «Почему ты продолжаешь приходить?» – прямо спросил я. «Только хочу, чтобы ты защитил мою дочь. Почему-то несколько божеств обратили внимание на этот мир и хотят сразиться за него. Я просто предупреждаю, она не врала, и мне это очень не нравилось. Как бы я к ней ни относился, но ее слова стоит воспринимать всерьез. Хорошо?» Коротко ответил я. «Позабочусь. Ты перешла под другое божество. Зачем? Ты и это знаешь». Но она даже не удивилась. «Да». Роза опустила глаза и грустно улыбнулась. «Мать пойдет на все, чтобы защитить своего ребенка». Я посмотрел на нее повнимательнее. Старая одежда, туфли, хоть и ухоженные, но тоже старые. «Стой тут», произнес я и зашел обратно в дом. Там меня встретили 4 пары любопытных глаз. «Ну что там?» спросил Валера. «Ничего серьезного», отмахнулся я и прошел в кабинет. В сейфе взял пачку денег и вернулся к женщине. «Держи», буквально всунул ей в руки. «Почему?» только и спросила Роза. «Деньги ляжку жгут, а теперь уходи». «Спасибо». Так я и стоял на крыльце, провожая одинокую женщину. Лора стояла рядом и держала меня за руку. Удивительно, сколько странного происходит. С одной стороны мать Алисы, девушки, которая прошла через ад, и на ее теле остался серьезный памятный след. С другой стороны, бабушка Виолетты, которая ухаживает и следит за состоянием Дункан. И обе эти дамы были в одной группе Кузнецова Владимира. А сейчас почему-то по какой-то неведомой случайности все это переплетается вокруг меня. Да я просто хотел остаться в магическом мире и спокойно изучать магию. «Но тебе же это все нравится?» – улыбнулась Лора, посмотрев мне в глаза. «Иногда это утомляет. Столько интриг на квадратный метр, и это только то, что нам известно». Вернувшись в дом, я не стал ничего объяснять, и уже ближе к ночи, когда все ушли спать, мы с Валерой встретились в подвале. Я попросил взять тот самый портальный камень, который передал Элли из Валахи. Надо бы проверить, куда он ведет. И все же, почему они оказались раскиданы по миру? Кто это сделал и зачем? Возможно, кто-то хотел, чтобы портальная комната не досталась кому попало. «Готов?» – спросил я. «А то, запускай шарманку, выпейте в грудь», – произнес Валера. Я вставил камень в углубление и портал активировался. Опять оттуда повеяло холодом. «Э, нет, в этот раз я на это не поведусь», – воскликнул я и сбегал за теплой курткой. «Слабак», – усмехнулся Валера, но застегнул толстовку до шеи. Мы прошли через портал, и я увидел огромные снежные горы, бескрайний снег, и все. Лора, анализ по-быстренькому. Что я могу сказать? Господа, она появилась перед нами в голубой шубе с капюшоном и в солнцезащитных очках, так как тут было довольно светло. Мы в Антарктиде. Для большего охвата я выпустил из кольца все детальки болванчика. Вдруг в этих бескрайних заснеженных пустынях мы что-то найдем. Но не успел он толком отлететь, как показал, что на нас со всех сторон, взяв в кольцо, несутся какие-то огромные существа. Они были больше стандартного слона в три раза, с длинной белой шерстью, свирепым оскалом и красными от ярости глазами. Валер, улыбнулся я, доставая ерх. А да, выдохнул он, подняв руку в перчатке. Сколько я могу снять? 5, прикинул я. Посмотрим, насколько ты вырос. Обижаешь. После всех ритуалов его тело начало увеличиваться в размерах. Выросла вторая пара рук, и в каждой появились по мечу. Эх, ну хоть что-то, вздохнул он. А на горизонте уже появились монстры. Лора, на этот раз мы можем не сдерживаться. Развлекайтесь, мальчики. Словно рефери, крикнула она, поднявшись вверх на несколько метров. У вас час. Валера тут же исчез и возник в 500 метрах от меня, как раз перед несущимися на него монстрами. А потом все утонуло во взрывах, лазерных вспышках и прочем шуме. Я же побежал в противоположном направлении. С Валерой что хорошо, можно не бояться, что он пострадает. Словно тот самый друг по качалке, с которым вы вместе постоянно тренируетесь. Болванчик раскрутился, создавался рой раскаленных деталек и обрушился на врага градом, моментально уничтожив нескольких тварей. А тут и я прыгнул в самую гущу. Монстры тоже оказались не так просты. Они могли создавать ледяных големов и стрелять холодными лучами. Пару раз я пробовал противостоять лучу магии льда, но быстро понял, что это пока не мой уровень. Так что приходилось использовать весь арсенал возможностей. Болванчик кружился рядом, решича всех, кто попадался ему на пути. Я прыгал от монстра к монстру, разрезая их пополам, иногда пускав в них огненные шары или молнии. «Время», — произнесла Лора. «Все, мальчики, закругляемся. Повеселились и хватит. Должен признаться, я вымотался. Использовать силы практически на пределе было круто. Разумеется, ни о каких протоколах речь не шла, это на крайний случай. Мы встретились у портала. Валера принял повседневный облик, и мы прошли через портал обратно в поместье. Вау!» — воскликнул бывший король. «Круто! Вот это битва! Вот это повеселились!» «Ага, согласен. У меня и самого адреналин еще бил в голову. Но оставалось загадкой, на кой черт Владимиру портал в Антарктиду, однако уже можно сделать кое-какие выводы. Там есть монстры, а значит, рядом пояс. Насколько я помню по учебникам, он почти не изучен. А стало быть, может, там засели редкие метеориты, судя по монстрам, точно. Пошли чайку горячего попьем», — махнул Валера, отвлекая меня от мыслей. «Нас ждет гость». И только сейчас я почувствовал, что в доме посторонний. Странный смуглый мужчина в кожаном плаще и солнцезащитных очках. Мы встретились с ним на кухне. Он спокойно сидел и пил кофе. «Валерий, вы уж извините, что без спросу. Да забей, бритва, как дела?» И они отбили друг другу 5 уни. Я же стоял в стороне и наблюдал за ними не без удивления. Кажется, этот мужик был посланником Эля. «Это Михаил, тот самый», — представил меня Валера. «А это бритва, товарищ моего брата». Мы кивнули друг другу и расселись за столом. «Ну, с чем пожаловал, бритва?» — поинтересовался я. Он без лишних слов достал письмо, точнее сложенную в несколько раз простую бумажку, от Эля. Я взял листок, развернул и пробежался по корявым буквам. Уж не знаю, как он умудрился его написать, но я бы на это посмотрел. Передал письмо Валере. «О», — улыбнулся он, — «значит, Эль скоро приедет домой?» «Ага», — кивнул бритва. «Они получили контроль над столицей, так что дальше спасательной операцией будет командовать Кутузов. Чехов отправил еще отряды, и они эффективно лечат вампиров. Лермонтов тоже покинул группу». «Ну и чудно», — кивнул Валера, — «а то он уже засиделся». «На этом все», — произнес бритва, допил залпом кофе, встал и пошел к выходу. Мы с удивлением проводили его взглядом. Дверь хлопнула. «Ну все, ушел», — сказала Лора. «Ушел», — кивнул я. «Слушай, Валер, это что получается, твой брат, принц, в общем и целом?» «Да, а у него был опыт в правлении?» Валера же рассмеялся. «Что, у Эля?» Он даже вытер одинокую слезу. «Да кава, ты что, он постоянно путешествовал по вселенным, занимался какой-то херней?» «Не, ну если прям так, то у него была одна планетка, которой он правил, И как успехи? Да нормально, мы все довольно смышленые. Нас растили с детства как правителей, так что он вполне неплох. Не так, как я, разумеется. Он осекся и с подозрением посмотрел на меня. А что? Да так, есть одна мыслишка по поводу Сахалина. Набычился Валера. А ты не хочешь отдать его мне, например, тебе? Удивился я. Погоди, а кто же будет руководить главным поместьем и деревней? Я думаю, Эль недостоин этого места. Лора хихикнула, чтобы это услышал только я. Хм, призадумался Валера. Так-то оно так. Хотя я все еще сомневался, что он поведется на это. Да, ты прав, Эль на это не способен. К тому же я всегда могу попасть к нему через портал и проверить. Именно, кивнул я. Так что ты понимаешь, какая у тебя ответственная задача. На этом мы закончили и разошлись по спальням. Утром я позвонил Наде и попросил купить билет на дирижабль до Широкого. Все же обратно царь решил не давать самолет. Ну ничего, как построится аэродром. А пока было время, я решил посетить старых друзей. Не так уж и много их у меня в Москве. И первым делом я поехал к графу Бердышеву. Глава 4. По гостям. Ким. Г. Широкова. Света приехала в институт рано утром. Необходимо было привести доспехи в порядок, подготовить парочку артефактов к походу в дикую зону и проверить расписание. Из-за этого она часто оставалась в институте, но в этот раз мама предложила ей провести вечер вместе. Они заказали японскую еду, нашли фильм про вампира-казака с одышкой и смотрели его до самой ночи. Слуг распустили, телефоны отключили. Редко получалось так посидеть. Света очень ценила эти моменты, да и мама стала чуть лучше выглядеть. Хотя, возможно, ей просто показалось. Многие студенты обитали в жилом корпусе и только единицы могли позволить себе купить или снять квартиру, не говоря уже о своем доме. Одной из таких счастливиц была Света. На КПП она поздоровалась с охраной, дошла до корпусов и поднялась наверх. Там у нее своя тумба, шкаф и кровать. Все как и у всех. Некоторые девушки уже проснулись и готовились к занятиям. Когда зашла Нахимова, воцарилось молчание, а на девушку начали косо смотреть. «Где Виолетта?» – спросила Света у первой попавшейся девушки. «Кажется, в лазарете, как обычно». «Ясно». Она села на кровати и вздохнула. «Энда, с момента пропажи отца атмосфера сильно изменилась. Никто не горел желанием общаться с ней. Хотя и до этого с Нахимовой мало знались, но относились более любезно, что ли». Она решила подготовить учебники, но, посмотрев на тумбу, поняла, что в ней кто-то ковырялся. Открыв ее, Света увидела испорченные тетрадки и книги. «Кто это сделал?» – громко спросила она, но девушки продолжили заниматься своими делами. «Ромашкина, а я откуда знаю?» – развела руками кудрявая брюнетка. До Светы начало доходить, что происходит. «Травля, что за детский сад?» Она решила проверить свое снаряжение в специальном отсеке в шкафу, но дверца была заляпана чем-то вонючим. «Сучки!» – выдохнула Света и пошла на выход. В спину ей полетели насмешки. Вот только Нахимова не была терпилой. Обернувшись, она подошла к хихикающей девушке и взяла ее за футболку. «Эй, ты что творишь, дура? Совсем свихнулась?» – воскликнула Санникова. «Ты хоть знаешь? Да мне насрать! Вы что думали?» – обвела она спальню злым взглядом, «что я это так просто схаваю. Да у вас даже сил не хватит, чтобы ранить меня. Эй, Нахимова, ты бы попридержала коней!» – окликнула ее белокурая девушка. Звали ее Лиза. «Только попробуй ударить кого-то из нас, тут же полетит письмо в канцелярию, а там и запрет на объявление войны спадет». Света на секунду замялась. Такого сейчас допускать точно нельзя, так что пришлось отпустить девушку. «Ох, не переживай, тебя никто и пальцем не тронет. Мы знаем правила», — хихикнула Лиза. «Так что тебе бы сидеть тише воды, ниже травы, пока твой дорогой Кузнецов или кто-то из твоих дружков, под кого ты там ложишься, не спасет тебя». «Какая ты смелая стала», — ухмыльнулась Света. «Вот только видишь, в чем проблема», — она посмотрела на всех в спальне. «Их лица она прекрасно запомнила, и этот запрет рано или поздно мы снимем, мой отец лично, и вот тогда мы поговорим». «Да, Лиза, а пока, разумеется, можешь гадить мне, и все вы. Пока, конечно, у вас есть на это время, потому что потом я превращу вашу жизнь в ад». Сильное заявление, расплылась в улыбке Лиза. «Как бы ты ни повторила участь своей мамаши, Света была не дура и понимала, что это провокация, но как же хотелось выбить ей пару зубов. Конечно, тут все маги, кто-то лучше, кто-то хуже, вот только в институте магия блокировалась. в частности в жилом помещении. Асвета была одним из лучших рукопашников и физиков наравне с парнями. Разве что Маша могла с ней в этом посоревноваться, но у нее уважительная причина. Вместо того, чтобы психовать, Нахимова пошла в столовую. Там она немного выдохнула, увидев Аню и Вику. Судя по уставшему виду и пыльной броне, они только что из дикой зоны. «Приветствую бойцов невидимого фронта», — улыбнулась она и села. «Не против, а во», — ухмыльнулась Вика. «С каких это пор Нахимова спрашивает разрешение сесть за стол? Ты не заболела? Виолетта давно тебя смотрела? Да что-то последнее время я как персона нон грата». «Энда подруга», — подняла кружку с кофе Аня. «Не завидую я тебе. Сейчас в институте про тебя столько слухов. Один хуже другого». Нахимова и сама это понимала. «Ну и какие?» «Про то, что твой род ослаб после пропажи отца, и что твоя мама разбазаривает имущество рода, а ты, осознав свое шаткое положение, пытаешься соблазнить сына князя», — сказала Вика. «Как много ты знаешь княжеских детей в институте? Есенин и Баскаков, и еще пара девок», — улыбнулась Света. «Да, наверняка есть и другие, инкогнито, но я про них не слышала. Миша, князь», — добавила Аня. «Знаю, и что?» — прищурилась Света. В столовую зашла Виолетта, вид у нее тоже не самый бодрый. Она зевнула, подошла к кофемашине, налила чашку и заметила девушек. «Привет, девчонки», — слабо улыбнулась подруга. «Устала, ужас. Ваши сегодня с рейда в лазарет попали?» «Ага», — кивнула Вика. «В очередной раз убеждаюсь, что надо идти с проверенными людьми, а не с этими дурами». «Ну, они почти здоровы», — сказала Виолетта. «Ну, о чем болтаем?» «О том, что про Свету много слухов в последнее время пошло, из-за пропажи адмирала Нахимова», — пояснила Аня.